погасла в царстве злого гула. Надежды черная свеча, и ты, усталая, шагнула не за окно, а за печаль. Задребезжали колокольцы, и наблюдала сверху ты многоэтажные колодцы тысячеок и глухоты. Там непрекаянным не рады, там надо выйти в серый цвет и за непрошенную правду перед толпой держать ответ. За дар удар трезвонит эхо, тоску не выдохнуть никак, но в бездорожье черном веха твой чистый белый зимний знак. Кто разглядит, не позабудет, но пропадут среди теней слепые загнанные люди, не детской памяти твоей.